Забрезжившая надежда. Несмотря на раннее утро, по внутреннему времени невесты Хаоса, я уже давно встал и работал за информационным экраном, продумывая оптимальный состав тяжелого флота с ядром из 3 кэрриеров. В кои-то веки у меня имелись средства, свободные верфи и материалы для постройки звездолетов. Именно сейчас нужно было закладывать основу будущей мощи у Унатари. Только вот на какой класс кораблей делать упор? На тяжелых линкоров с огромной огневой мощью? Или построить несколько сотен стелс-бомберов, которые сотрут в порошок вражеские корабли? Или создать целый флот крейсеров ради электронной борьбы, которые сделают вражеские корабли совершенно беспомощными? Или сделать акцент на боевых дронах, заложив на верфях строительство еще 2 огромных кораблей-маток? Я посмотрел на часы. До выхода линкора «Невеста Хаоса» из варп-туннеля в систему ФИА оставалось 20 минут. Мое раннее пробуждение на самом деле было вызвано не столько желанием спозаранку поработать над составлением новых тактик. Я очень ждал известий с границы между 7-м и 8-м секторами периметра. 6 часов назад установленный в системе парно-автоматический зонд передал короткое закодированное сообщение о том, что 1500-я армада звездолетов «Зеленого дома» появилась в звездной системе, пройдя насквозь через 7-й сектор периметра. Я оценивал время, необходимое им на зарядку энергии перед следующим прыжком в систему «Форпост-31» примерно в 4 часа. Учитывая огромное количество линкоров во флоте кронпринца Демьена Роял Амелия Тон-Лаваэля и ограниченное количество портов зарядки. Расчетное время прошло 2 часа назад, и мне хотелось узнать результаты. Однако, пока невеста Хаоса находилась в арп-туннеле, я не мог получать никакие внешние сообщения, приходилось ждать. Каких-то 20 минут, и я узнаю, двинулся ли противник дальше. Азарт был просто запредельным. Я чувствовал себя рыбаком, ждущим поклевки очень крупной рыбы. Только вот ни одному рыбаку в истории не доводилось охотиться на столь крупную добычу. Я вздрогнул, так как дверь в коридор неожиданно отъехала в сторону, и в мою каюту ворвалась разъяренная фурия, начавшая кричать прямо с порога. «Георг, ты совсем рехнулся? У тебя с головой все нормально? Каким местом ты думал, когда дал убежище опасной преступнице, разыскиваемой по всей империи?» Моя сестра влетела без предупреждения и стука. Допуск герцогини Унатари и моей советницы вполне позволял ей открывать любые двери на корабле и игнорировать посты охраны. Я укоризненно посмотрел на застывшего возле дверного проема Фобуса, но огромный 3-метровый Исек-доминант лишь виновато втянул в панцирь свои фасеточные глаза и сложил верхние конечности, не желая встревать в спор хозяина с сестрой. «Не шуми, разбудишь Валиан», — я указал рукой на спящую рыжую красавицу. Катерина резко остановилась в центре комнаты и замолчала, с интересом рассматривая следы вчерашнего буйного веселья. Выжженную из лазерного пистолета размашистую надпись на стене, женские туфли на столе среди оберток конфет и недоеденного торта, небрежно брошенное прямо в лужу пролитого вина некогда шикарное светлое платье. Моя сестра не поленилась поднять платье бионики и, осуждающе покачивая головой, рассмотрела впитавшееся в ткань пятно малинового цвета. «Я не сплю. Сейчас уйду, не буду мешать вашей беседе». Разбуженная криком Валиан Тон-Корса, невольно ставшая свидетельницей нашего с сестрой общения на повышенных тонах, вскочила с постели и, прикрывая наготу подушкой, поспешила покинуть мою каюту, так и не рискнув отбирать платье у грозной герцогини. Моя сестра Катерина проводила долгим взглядом ретировавшуюся красавицу, и когда за Валиан закрылись двери, проговорила с усмешкой. «Похоже, покидать твою спальню обнаженной становится для этой девушки доброй традицией. Только вот с перепугу она забыла, что тут вовсе не яхта королева греха, где ей нужно было пройти всего 100 шагов нагишом. Здесь, на огромном линкоре от твоей каюты до женского спального крыла, ей в таком виде предстоит преодолеть 3 лифта и чуть ли не с километр наполненных народом коридоров». Я небрежно отмахнулся. «Ты за Валиан не переживай. Ее такой путь нисколько не смутит. Заодно известность себе резко прокачает и улучшит персональное отношение со встреченными по пути бойцами из экипажа линкора. Так что даже в выигрыше останется». Сестра посмотрела на меня несколько удивленно и встревоженно. «Георг, я тебя не узнаю. Чувствуется какая-то апатия и безразличие. Чем рыжая не угодила тебе?» Я тяжело вздохнул. «Сам не знаю, сестра. Валиан красивая, веселая, ласковая, энергичная. Но только она совершенно не годится на роль фаворитки. Я постоянно невольно сравниваю ее с Астрой и понимаю, что Валиан откровенно проигрывает именно как фаворитка. Она не сможет просто находиться рядом и украшать свиту одним лишь своим присутствием. Валиан нужно постоянное действие, активность, общение. Она в принципе не способна принять для себя мысль, что у кронпринца могут быть дела и что ему сейчас не до фаворитки. Ей сразу становится скучно, она пытается привлечь к себе внимание разными способами. Валиан тон Корса — замечательная, опытная и страстная любовница, с которой приятно провести вечер, выплеснув эмоции. Но с ее темпераментом красавица не станет терпеливо ждать хозяина, чтобы просто поговорить с ним за ужином на абстрактные темы, а пойдет искать приключения на стороне. Да и сама посуди, разве ушла бы Астра из комнаты при твоем появлении? Да не в жизнь. Она же практически с самого первого дня считала мою каюту своей законной территорией. А вот Валиан ушла, так как чувствует себя здесь временной гостьей. Катерина улыбнулась и провела рукой по моим волосам, взъерошивая их. «Не грусти, братишка. Найдешь себе другую фаворитку, а Валиан просто подари что-нибудь на память о хорошем вечере. Только ни в коем случае ни деньги и ни украшения. Это вульгарно и обидно для любой женщины. Словно ее услуги купили. Нужно что-то нематериальное, но дающее повод для законной гордости. Титул баронессы у нотари, например. Или закажи известному мастеру ее картину и повесь на стене в штабе флота». Я улыбнулся, поблагодарил Катерину за дельный совет и предложил вернуться к основной теме разговора, с которой она и пришла ко мне. Сестра внимательно выслушала мою версию произошедшего с беглой, ищущей правду, и все расписанные мной плюсы предоставления убежища Мариан Сабатти. Конечно, я не стал говорить про утечку информации о моем настоящем имени, но и без этого аргументов хватало. 8 миллиардов? Весомый аргумент в пользу беженки. Да и ее способности однозначно пригодятся, как и компрометирующие материалы на других аристократов империи. К тому же, Георг, я тут подумала... Катерина вдруг оживилась, словно взявшая след собака ищейка. А разве может ищущая правду убить своего хозяина и остаться после этого в живых? Насколько я слышала, ищущая правду погибает после такой агрессии, существует какая-то энергетическая близость с хозяином или что-то в этом роде. Почему же тогда все так огульно обвиняют Мариан Сабатти в убийстве, не принимая в расчет этот довод? Честно говоря, я сам никогда не слышал о таком ограничении, зато у меня имелся собственный консультант в подобных вопросах. Я мысленно позвал Флориану и задал ей такой вопрос. Парализованная девочка ответила мгновенно. Теоретически, ищущая правду способна атаковать и убить своего хозяина, хотя сама при этом очень сильно пострадает и может даже умереть от потери источника энергии. В истории были примеры, когда видные аристократы погибали от рук своих собственных псиоников, хотя также известно, что с течением времени связь между хозяином и его ищущей правду все упрочняется и упрочняется. Начиная с какого-то момента, ищущая правду становится полностью зависимой от хозяина и действительно уже не может причинить ему вред. Например, Мия в принципе не способна атаковать хозяина из рода Месфелей и даже противиться его приказам. Таким образом, все зависит от срока службы, ищущей правду. Я поинтересовался у Катерины, сколько лет Мариан Сабатти являлась ищущей правду Аваля Ройл Анджера. И получил вполне четкий ответ своей советчицы. 70 лет. Это очень долгий срок, Георг. Мариан Сабатти не могла убить главу Оранжевого дома. Она бы умерла, едва замыслив такое убийство герцога. Я передал Катерине экспертное заключение Флорианы. Нужно сообщить об этом официально, представив долгий срок службы доказательством невиновности Мариан Сабатти, воодушевилась моя сестра, но тут же сама себя остановила. Стоп. Ничего не получится. Мы ведь отрезаны от империи и не можем передавать свои сообщения. Я развернул на экране карту 8-го сектора периметра и отдельно вывел таймер обратного отсчета, показывающий чуть менее 9 минут. Очень надеюсь, сестренка, что возможность передачи сообщений вскоре появится. Подождем всего 9 минут и посмотрим. У меня тут в самом разгаре охота на крупную дичь. Полуторатысячный флот звездолетов Зеленого дома уже пересек 7-й сектор периметра и находится в звездной системе Парн. И если они пойдут дальше таким же компактным флотом, не обеспечивая защиту тылов, то через уже 8 минут, по моему приказу, отключатся варп-маяки закрытых лабораторий и системы Парн, запирая армаду кронпринца Демьена Ройл Амелия Тон Лаваэля в системе Форпост 31. Там все уже готово к приему незваных гостей. Все оранжереи в системе Форпост 31 уничтожены. Запасы продуктов и семена собраны со станции и вывезены в Тиалу. Я не знаю, сколько продовольствия захватили с собой корабли Зеленого дома, но в любом случае на кормление 2 миллионов человек флота этого запаса хватит ненадолго. Катерина надолго замолчала, рассматривая карту, потом повернулась ко мне. «Как-то слишком просто, тебе не кажется? Ловушка абсолютно примитивная. Не может же кронпринц Демьен, считающийся одним из лучших флотоводцев Зеленого дома, в нее угодить? Они движутся быстро, считая все системы по маршруту лояльными Оранжевому дому. По-хорошему, если бы не подсказка главы Фиолетового дома, мы бы даже не знали о существовании этой армады. Ведь, обрати внимание, ни Марат Тон Месфель, ни даже моя родная сестра, кронпринцесса Виолетта, не предупредили нас об опасности, что очень странно. Разве мог командующий флотом 7-го сектора периметра не знать о передвижении по подконтрольной ему территории такой крупной военной армады? Однозначно Марат знал, но помогать нам не стал. Да и сестра-близняшка тоже хороша. Маршрут Зеленого дома проходит через ее систему Дамир, по-другому там не обойти». Но Виолетта не стала меня предупреждать об угрозе. Действительно странно. Мы ведь считали их вполне лояльными, едва ли не союзниками. Может, возможности не было. Жесткий контроль со стороны Оранжевого дома, а потом еще эта информационная блокада. Как говорится, нет худа без добра. Зеленый дом не знает о том, что их планы раскрыты. Если ловушка сработает, какое-то время ретрансляторы с закрытых лабораторий и системы ПАРН будут работать, пока Оранжевый дом не выключит информационные потоки на других маяках. Ты вполне успеешь выпустить пару-тройку репортажей и официальных сообщений государства у нотари. Так что иди, готовься выходить в эфир. Нет, я лучше подожду с тобой оставшиеся 4 минуты. Хочется увидеть, чем все закончится. И если ловушка сработает, честное слово, я в своем репортаже назову тебя величайшим стратегом империи. Сестра прошлась по комнате и снова взяла в руки испачканное вином платье бионики. Хорошее было платье, жаль, безвозвратно испорчено. Видишь, как вином ткань разъела. Дамирский моноволоконный шелк выглядит шикарно и на ощупь очень приятен, но его нельзя стирать, так как нить растворяется в воде. Твоя робот-секретарь заказала платье в том же дизайнерском доме, где я наряд для коронации Астры заказывала. Цена такому шикарному платью 1060 кредитов, может, даже 70. «Я обязательно компенсирую бионике потерю», — пообещал я сестре. «Кстати, по поводу андроидов. Катерина, ты в курсе того, что прибывшие в Анатарии роботы привезли с собой весьма солидный капитал для инвестиций в проекты государства?» Моя сестра весело рассмеялась. «В курсе ли я?» «Ну, ты спросил. Да я с бионикой эту тему начала прорабатывать еще со времен твоего регенства в Тессе. Все последние дни мы с твоей синтетической секретаршей по 15 часов в сутки сидим, просматриваем предоставленные проекты для инвестиций, просчитываем сметы, эффективность вложений и все остальное. 4 миллиарда кредитов привезли нам андроиды. Этого достаточно, чтобы превратить Унатари-7 в промышленно развитую планету с орбитальным лифтом, скоростными магнитными дорогами между крупнейшими островами, организовать заселение неиспользуемых приполярных территорий и установку там 3 термоядерных электростанций. Не забудь про систему Фастел. Там 2 обитаемые планеты с неплохой промышленностью. Наверняка у них тоже имеется немало проектов для развития. Да и просто по-человечески правильно будет поддержать тестя и отблагодарить за его активность. Катерина кивнула, подтверждая. Время. Невеста Хаоса вынырнула из варп-туннеля в обычное пространство. На меня нахлынула волна пропущенных за последние дни сообщений. Промелькнуло что-то важное, какое-то отмеченное крупным шрифтом системное сообщение, я пролистал список назад. Глава Оранжевого дома герцогиня Энесса Роял Джорджтон Месфель скончалась в возрасте 152 лет. Внимание! Новым главой Оранжевого дома империи становится герцогиня Сильва Роял Джорджтон Месфель, 50,3% голосов. Я ничего не понял и посмотрел на свою сестру. Катерина настолько же растерянно смотрела на меня. «Немедленно собрать и предоставить всю имеющуюся информацию о смерти герцогини Инессы», приказал я офицерам, продолжая при этом просматривать входящие сообщения. Вот оно. Условленный сигнал из системы ПАРН. Птичка полетела прямо в ловушку. «Офицеру связи приказываю вскрыть конверт и послать указанный сигнал на варп-маяки Форпост 31, закрытые лаборатории и ПАРН». Прошла примерно минута, и перед глазами пробежала порция новых системных сообщений. «Оранжевый дом теряет суверенитет над системой ПАРН. Государство Унатари получает суверенитет над системой ПАРН. Оранжевый дом теряет суверенитет над системой закрытые лаборатории. Государство Унатари получает суверенитет над системой закрытые лаборатории. Оранжевый дом теряет суверенитет над системой Форпост 31. Государство Унатари получает суверенитет над системой Форпост 31. Вот и все, сестренка. Теперь ждем реакции Зеленого дома, когда они сообразят, что случилось. И да. Пошли моему брату Робину Ройл Иннокию Тон Месфилю поздравления от моего имени. Как-никак Робин стал графом Оранжевого дома, первым в списке возможных наследников на герцогский трон. Я находился в катере по пути к орбитальным лабораториям, когда поступил вызов на соединение от моего брата Робина Ройл Иноки. Честно говоря, первой моей реакцией была настороженность и недоверие. Брат очень давно не выходил на связь, да и в условиях жестких ограничений на все контакты с Унатари такой звонок выглядел, по крайней мере, странно. Но Флориана подтвердила, что меня действительно вызывает родной брат. «Привет, братишка!» Робин выглядел уставшим и осунувшимся. «Получил от тебя запоздалое поздравление и решил связаться с тобой». «Извини, Робин, мы тут сидели в полной информационной блокаде, а потому и запоздало узнали о смерти герцогини Инессы. Что хоть случилось-то с ней? Информации не найти, и все засекречено». Робин тяжело вздохнул и даже как-то сутулился. «Что там произошло на самом деле, я и сам не знаю толком, братишка. По официальной версии, герцогиня летела из 9-го сектора в Тронный мир на своей яхте в сопровождении большого эскорта кораблей. И в системе Камма, при попытке стыковки к станции для подзарядки энергии, яхта герцогини задела бортом внешние грузовые манипуляторы и разорвала обшивку. В результате разгерметизация двух соседних кают, потеря воздуха и быстрая смерть полутора десятков людей. В одной из поврежденных кают как раз и проживала герцогиня Инесса. При этом не сработала почему-то ни предупреждающая об опасности сближения автоматика, ни система аварийной герметизации, ни система спасения. Опытные телохранители, у которых после аварии имелось почти 20 секунд времени, почему-то растерялись и не смогли элементарно хотя бы лицевые щитки своих бронескафандров опустить. Так и задохнулись вместе с охраняемыми гражданскими. «Так не бывает», — убежденно заявил я брату. «Я сам своими глазами неоднократно наблюдал тренировки телохранителей в бронекостюмах и даже участвовал в них при отработке моего спасения. У телохранителей просто на рефлексе уже герметизация скафандра при любой нештатной ситуации. За целых 20 секунд они должны были обезопасить себя и вынести охраняемых лиц в безопасное место, по дороге обеспечив их средствами защиты и дыхания». «Не бывает. А настолько странная авария тебя разве не смущает, брат? Как часто прогулочные яхты высшей аристократии с лучшими капитанами и экипажем сталкиваются с элементами космических станций? Лет 300 назад вроде был последний подобный случай, и то я не уверен. А то, что повреждены оказались именно те каюты, где обитала герцогиня, тебя не удивляет?» «Брат, это не случайность. За последний неполный год у Оранжевого дома Империи сменилось 4 главы. А сколько других аристократов выбыло из числа наследников, в том числе кронпринцы, виконты и другие? Братишка, я очень серьезно боюсь, так как не понимаю происходящего. Кто-то расчищает себе дорогу к трону Оранжевого дома, это очевидно. Только вот кто? Понятно, что не ты и не Виолетта. Вас я не подозреваю, к тому же ты сам добровольно вычеркнул себя из числа наследников. Но тогда кто? Вот ты поздравил меня с титулом графа, но я вот нутром чувствую, что чем ближе я в списке наследников, тем меньше мне осталось жить. Запомни мои слова, Георг, не пройдет и года, как меня тоже уберут. У меня самые нехорошие предчувствия, братишка. Если все так погано, бросай к черту Оранжевый дом и переходи в Унатари, — предложил я, но брат лишь рассмеялся. Если бы это было так просто. Тут в Тессе сейчас шпиков Оранжевого дома и размещенных войск в разы больше, чем моих людей. Стоит мне лишь заикнуться о выходе из Оранжевого дома, в тот же день меня сместят, а может, сразу и закопают. Я не могу такое допустить хотя бы ради своего сына и наследника. Так что извини, Георг. Я снова пас и не хочу участвовать в новой авантюре. Я буду соблюдать все законы и нормы Оранжевого дома, чтобы меня не заподозрили в сепаратизме и оставили в покое. А разве этот разговор сам по себе не нарушает введенные Инессой Ройл Джордж правила? Не напоминай мне ее имя. Эта сука мертва, сдохла и превратилась в обезвоженный кусок мяса. На Тессе был самый настоящий праздник. Вся планета ненавидела герцогиню. Всего за несколько дней своего жестокого правления она посадила за решетку 1000 людей и национализировала в пользу Оранжевого дома имущество сотни компаний Тессы. Новая глава Сильва Ройл Джордж пока не подтвердила действенность нововведенных законов старшей сестры, хотя про блокаду у Натари уже говорила. Робин вдруг резко помрачнел, тон его стал тревожно-трагическим. «Совсем забыл. Георг, ты знаешь, что твоя дочка Ликана пропала? Ко мне недавно заявились следователи. У них имелась информация, что якобы я ее в Тессу приглашал вместе с подругами и даже какие-то бумаги обещал предоставить в колледж. Но клянусь тебе, брат, я ничего про твою дочку и других пропавших кронпринцесс не знаю. Информация про случившееся подвергается очень жесткой цензуре, но, по слухам, группа девочек пропала прямо из учебного заведения Тронного мира. Я задумчиво почесал голову, переваривая полученную информацию. Потом все же постарался успокоить брата. С Ликой все в порядке. Просто мне сообщили, что непонятные личности хотят по подложным документам похитить мою дочь прямо из колледжа, и я поспешил спрятать ее в надежном месте. Но насчет других девочек понятия не имею. Доверенные мне люди вывезли только Ликану. Тут я обнаружил в куче поступившей информации полученное 4 дня назад письмо от Лики и сразу же открыл. «Папа, все нормально. Мы уже покинули Тронный мир. Я предложила двум своим лучшим подругам, кронпринцессе Джоан Ройл Рейх и кронпринцессе Натали Ройл Круз, лететь вместе со мной, и они с радостью согласились. Девочки не стали писать своим родителям, чтобы те не запретили им отправляться в далекое путешествие к насекомым. Так что ты предупреди фиолетовый дом и синий дом, чтобы они не волновались. У нас все хорошо и даже очень здорово. Капитан подарил каждой из нас по большому ИСЭК-доминанту, и я научила подружек раскрашивать богомолов. А недавно мы подобрали на станции сонную тетю по имени Мариан Сабати, и теперь летим вместе с ней. Она спит уже 3-й день, не просыпаясь. Джоан Ройл Рейх даже сделала спящей тете новую прическу, чтобы та обрадовалась, когда проснется. Целую. Папа, ты у меня самый лучший!» Я испустил стон умирающего и схватился руками за голову. Вот кроме укрывательства, находящейся в розыске Мариан Сабати, мне только обвинения в похищении 3 кронпринцесс не хватало. Ну за что мне такое наказание? По-хорошему, необходимо было немедленно ставить в известность о случившемся фиолетовый и синий дома, а также сообщать в имперский секретариат, как-никак пропавшие кронпринцессы обучались в Тронном мире под защитой императора. Но тут имелся один нюанс. Сразу после такого сообщения от меня предсказуемо потребовали бы рассказать о местонахождении принцесс, и скрыть правду в данной ситуации я бы не мог. Слишком серьезные грозили последствия. И если корабль «Триас Зесса» еще находился на территории 9-го сектора периметра, то его задержали бы, невзирая на дипломатический статус. Всех принцесс вместе с Ликаной забрали, да и Мариан Сабати не избежала бы ареста. На попытку связи «Триас Зесс» не ответил. Видимо, звездолет находился в варп-прыжке и был недоступен. Пришлось ждать прояснения ситуации. Огромный орбитальный лабораторный комплекс, вывезенный когда-то с территории Унатари в звездную систему ФИА, прирос новыми корпусами, лабораториями и эллингами для испытаний звездолетов. Как сообщила встречавшая меня Саманта Тон Крюгер, по-прежнему руководившая лабораторией боевых дронов, на территории научного комплекса в данный момент проживало свыше 30 тысяч сотрудников 6 разных рас. Фактически это был уже целый космический город, специализирующийся на изучении технологий чужих. Начали мы осмотр новинок с лаборатории боевых дронов. «Ваше Величество, вот моя гордость. Линия по сборке дронов нового поколения. Мы практически полностью разобрались в технологиях чужих в этом направлении и смогли уже не просто скопировать, как 9 месяцев назад, но значительно улучшить боевые характеристики экземпляров. А также научились создавать принципиально новые образцы вооружения на основе новых знаний. Прежде всего, хочу представить вам сверхтяжелого боевого дрона проекта «Варвар». Женщина указала мне на корабль размером с 5-этажный дом. Я уважительно присвистнул и подошел ближе, задрав голову и рассматривая дрона. В нем повторяется концепция крейсера чужих «Кувалда», да и многие использованные при создании технологии были восстановлены по захваченным фрагментам разбитых «Кувалд». Огромная огневая мощь сопряженных плазменных бластеров, способных уничтожить с одного попадания корабли классов фрегат, эсминец и даже корвет. Высокая живучесть за счет обновляемого каждые 2 секунды энергетического щита. Фактически это беспилотная кувалда. К сожалению, и от недостатков своего прародителя не удалось избавиться. Дальность эффективной стрельбы не более 70 км из-за особенностей зарядов высокоэнергетической плазмы, невысокая скорость передвижения дрона на поле боя и, главное, низкий трекинг орудий. «Варвар» предназначен для уничтожения медлительных или неподвижных целей, но практически непригоден для стрельбы по юрким маневрирующим кораблям. Тут я прервал докладчицу, потребовав более подробного описания характеристик орудий и самого дрона. Способен ли «Варвар» попадать по малым целям, вроде зафиксированных стазисными сетками фрегатов? способны ли варвары одной группы координировать свои действия между собой? Например, стрелять по одной и той же цели одновременным залпом с нескольких дронов? Ответы меня вполне удовлетворили. Передо мной было специфическое оружие с огромной огневой мощью, для применения которого предварительно требовалось создать подходящие условия. К тому же я запомнил слова Саманты Тонкрюгер, что группа из трех варваров способна уничтожать по кувалде чужих каждые 20 секунд. Большие размеры тяжелого дрона исключали его использование на кораблях легких классов. Размещать варваров можно было на внешних подвесках тяжелых штурмовых крейсеров типа «Фламберг» или «Катана», по два тяжелых дрона на крейсер. Также по два варвара получалось закрепить на тяжелых крейсерах ИСЭКов проекта «Легаш» для моделей старше четвертой модификации. Но основное предназначение тяжелых дронов — усиление огневой мощи линкоров и кэрриеров. На линкорах «Тиран», «Монарх» и «Мереш» возможно было установить по 8 варваров в дополнение к уже имеющемуся вооружению. На кэрриерах у «Крэш» или «Квазар» тяжелых дронов предполагалось использовать как на внешних подвесках по 30 штук на звездолете, так и вместо имеющихся легких кораблей в ангарах. В следующем зале мне были продемонстрированы сразу два легких дрона. Во-первых, усовершенствованный боевой дрон «Чужих», отличающийся лучшей живучестью, скоростью и маневренностью. К тому же с полностью переписанной программной частью, способной самостоятельно менять свою тактику в зависимости от типа противника, работать сообща с другими дронами и звездолетами в группе, выполнять маневры уклонения от ракет и уходить из сектора обстрела турелей, целенаправленно вести стрельбу по уязвимым точкам вражеских кораблей. Мы заменили большую часть используемых при производстве дефицитных сплавов и материалов, удешевив себестоимость производства каждой единицы до 180 тысяч кредитов. Новый дрон получил название «Игла» за способность дырявить броню и некоторое внешнее сходство. Действительно, тонкий дрон внешне немного напоминал 11-метровой длины иголку, или скорее дротик с узким оперением. Ознакомившись с характеристиками модели, я одобряюще кивнул и распорядился наладить массовое производство иголок в расчете на полную замену легких боевых дронов флота Унатари на дроны нового типа. «Ваше высочество, пока не спешите с таким приказом», — остановила меня начальница лаборатории. «И есть еще модель специального легкого высокоскоростного дрона, в котором применены двигатели, скопированные с метеоров чужих. Мы разобрались в принципах работы, но не смогли применить новые технологии на фрегатах «Пироман» или «Ястреб». При выполнении маневров на таких скоростях, несмотря на все гравикомпенсаторы, возникают огромные перегрузки, несовместимые с жизнью пилота и членов экипажа. Второй проблемой является точность стрельбы. При таких угловых скоростях, да еще и в условиях маневрирования, осмысленное сопровождение корабля противника системами прицеливания является затруднительным. Поэтому мы предложили использовать высокоскоростные двигатели на специальных дронах, предназначенных для захвата цели. Энергоемкость системы вполне позволяет установить либо варп-дизраптор для блокирования варп-двигателя противника, либо стазисную сетку для торможения цели. Новые модели получили аббревиатуру «Пиявка-В» и «Пиявка-С» для дронов с варп-дизраптором и стазисной сеткой. Скорость дронов вполне позволяет догонять и захватывать любые существующие корабли, в том числе метеоры чужих. Либо, возможно, вместо систем захвата цели установка на дроне тактического заряда мощностью до мегатонны. Это уже модель «Пиявка-А». То есть дрон позволяет торможение любых быстрых кораблей противника для возможности попадания по ним орудиями крейсеров или варваров. Либо специальная модель уничтожает стаю мелочи ядерным зарядом. Саманта Тонкрюгер молча кивнула, подтверждая, что я не ошибся. Я задумчиво почесал лоб. Что получается? Выпущенная моими кораблями стая пиявок хватает все, что движется по направлению к моему флоту. Линкоры, крейсера и тяжелые варвары расстреливают с безопасного расстояния обездвиженные цели. Никакая мелочь не сможет подобраться к моим кораблям, а от тяжелых звездолетов мы сами сможем держаться на расстоянии. На ум приходил термин «имба» из компьютерных игр, означающий нечто несбалансированно сильное. Поэтому глупо было бы не заказать в достаточном количестве такие дроны для флота Унатари. А вот следующие несколько лабораторий научного комплекса меня разочаровали. К понятию метода передвижения звездолетов чужих, безызвестных человечеству варп-маяков, ученые не приблизились ни на шаг. Да и систему постановки мобильных варп-маяков чужих так и не поняли. Производство антиматерии для возможности использования снятых с разбитых бегемотов орудий вообще стояло на месте. Все успехи ограничивались лишь получением единичных атомов антилития и антибериллия. Двигатели метеоров чужих, как уже сообщалось, не получилось приспособить к фрегатам людей. Перегрузки в 30G гарантированно убивали экипаж. Снижение же скорости и увеличение массы фрегатов за счет сложных систем гравикомпенсации делали бессмысленным применение новых двигателей. Новые технологии быстрого восстановления энергетических щитов, примененные в дронах «Варвар», как выяснилось, невозможно было перенести на корабли малых классов и, наоборот, на тяжелые линкоры и корабли-матки. Подходили только легкие и тяжелые крейсера, хотя и это было здорово. Я приказал модернизировать все дрозды, проклятия, умойги, легаши, катаны и фламберги. Теперь все, что не уничтожало крейсера, сразу становилось для них совершенно неопасным. Чуть лучше успехи были у биологов. Ученые научились выращивать кусты чужих в лабораторных условиях, хотя получаемые экземпляры не обладали разумом и вообще мало чем отличались от образцов примитивной, занесенной из космоса жизни, периодически обнаруживаемой изыскателями на астероидах и кометах. Ключа к пониманию структуры общества чужих эти материалы не дали. Зато синтетические чужие вполне годились для опробования различных методов их уничтожения. Гербициды, дефолианты, лазеры разных длин, инфразвук и СВЧ, цианиды, ионы тяжелых металлов. Список опробованных средств растянулся на 70 экранов. Наиболее эффективным было признано облучение высокочастотным резонатором, разрушающим межмолекулярные связи кустов. Сейчас техники работали над модификацией стандартных пехотных резонаторов, состоящих на вооружении штурмовых групп Империи для эффективной работы против чужих. Я уже собирался было завершать свою экскурсию по орбитальному наукограду, считая, что узнал о всех новинках, но Саманта Тон Крюгер предложила мне пройти в лабораторию экспериментальных боеприпасов. По словам руководителя, коллективу ученых имелось, что мне показать. И я не пожалел о потраченном времени. «Ваше высочество, перед вами бомбы нового типа для кораблей-невидимок». Руководящий лабораторией «Хамелеон» подвел меня к цилиндрическим объектам 10-метровой длины и диаметром примерно 1,4 метра. «Справа действующий образец электромагнитной бомбы, способный вызвать серьезные сбои в электронных системах вражеских кораблей. Отключение систем наведения, перезагрузка тактических компьютеров, временное отключение автоматики синхронизации двигателей, нестабильность в работе энергетических экранов и...» Тут ученый сделал паузу, акцентируя мое внимание. «Временное отключение системы хранения антиматерии на линкорах типа «Бегемот». Ух ты! Хамелеон полностью завладел моим вниманием. Непробиваемые «Бегемоты» чужих являлись серьезнейшей проблемой для моего флота. Линкоры чужих приходилось либо брать штурмом, либо рисковать своими кораблями и идти в ближний бой, высасывая энергию врагов нейтрализаторами и теряя свои звездолеты. Мне предлагался способ навредить этим гигантам, на какое-то время выведя их системы из строя. И даже чем черт не шутит, давался шанс взорвать их изнутри. Словно прочитав мои мысли, ученый Хамелеон продолжил. «Заряд слева гравитационный. Создает кратковременное, но очень сильное гравитационное возмущение, вызывая повреждение хрупких элементов конструкций, сбивая живые существа с ног и нанося им тяжелые травмы даже внутри бронированных звездолетов. При совместном применении с предыдущим зарядом вызывает смещение лишенных стабилизации в магнитных полях зарядов антиматерии и подрыв бегемота», закончил я сам фразу представителя расы Раваш. «Именно так, Ваше Величество». Хамелеон совсем по-человечески поклонился, признавая мою правоту. «Оба типа заряда сложны в изготовлении и имеют высокую себестоимость производства, примерно по 15 миллионов кредитов за единицу. Сколько бы ни стоили эти заряды, они нужны мне как можно скорее. Лишив армаду чужих костяка из бегемотов, мы станем способны разгромить оставшиеся корабли врага. Впервые с начала войны с чужими я увидел реальную возможность изменения исхода этого неудачно складывающегося противостояния. Я заказал изготовление 50 гравитационных и 50 ЕМ импульсных бомб, потратив 1,5 миллиарда кредитов. 2 миллиарда стоил заказ на строительство еще одного кэрриера типа «Квазар». Чертежи гиганта, бывший монарх системы «Фастел», мне уже переслал. На 600 миллионов я запланировал строительство 150 легких крейсеров типа «Проклятие». Бывший гадкий утенок, снятый с производства в Империи за низкую эффективность, в новых условиях засверкал яркими красками. 300 миллионов я потратил на покупку кораблей «РЭП», показавшие свою высокую эффективность. Дрозды с новыми энергетическими щитами стали еще привлекательнее. Наконец, еще 3 миллиарда кредитов ушло на закупку дронов всех типов для флота «Унатари» и модернизацию всех имеющихся крейсеров. От имевшихся у меня 8 с лишним миллиардов кредитов остался всего 1 миллиард. Да, затратно получилось, но возможность победы над чужими того стоила.